79. Эмбер взбежала по лестнице, чтобы забрать внешне жесткий диск из кабинета и ноутбук из спальни. Все ее файлы были сохранены на обоих устройствах. Она открыла кабинет и включила свет. Взяла жесткий диск со стола, старательно не глядя на лица и вырезки, висевшие на стене. Кабинет выглядел как тайная комната одержимой, шпионки или сталкерши. И она неохотно признавала, что может быть всеми тремя по отношению к собственной истории. Эмбер раздвинула занавески, чтобы выглянуть наружу. Пробежалась взглядом по саду и волнующимся рядам зеленой кукурузы, начинающимся от ограды. Засмотрелась на молодые деревца, разбросанные по земле там, где на стыке холмистых полей встречались живые изгороди. Громада океана за холмами блестела на горизонте тонкой полоской белого золота. А в легком колыхании рядов и рядов длинных, гибких кукурузных листьев она заметила присутствие того, что показалось ей безлистым деревом, почерневшим от старости или даже обожженным и захеревшим от удара молнии. Эмбер наблюдала этот пейзаж всю неделю, каждое утро, и не помнила, чтобы какое-то дерево стояло посреди этого поля, особенно такое, что находилось бы на прямой линии от задних ворот ее сада. Она прищурилась. Биение сердца стало слишком громко и неритмично отдаваться у нее между ушей. По коже головы забегали мурашки. Никакое это было не дерево. Фигура была единственным черным пятном в зеленом море злаков и, казалось, привлекала тени пролетающих облаков, чтобы запятнать темнотой все широкое открытое пространство, окружавшее ее одинокий наблюдательный пост. Это был человек. Высокий человек, стоявший с опущенной головой. Эмбер надеялась так сильно, что это было похоже на молитву, что это работник фермы или случайный турист, рассматривающий карту. Надеялась, потому что плохо различимая голова была опущена или склонялась к чему-то, что человек, казалось, изучал, к предмету, который он прижимал к груди и баюкал, как младенца. Маленькая неровная голова вскоре показала себя коротко стриженной и костистой, поднявшись, чтобы далекие глаза могли взглянуть на Эмбер в ответ. Она уронила жесткий диск, а ноутбук удержала только кончиками пальцев. Отшатнулась от окна, чтобы скрыться от пронзительного внимания неразличимого на расстоянии лица, перемазанного, казалось, землей или сажей, хотя человек стоял слишком далеко, и понять, что именно испачкало кожу, было нельзя. От мысли, что худой безобразный часовой знает, где она, дыхание Эмбер стало прерывистым. Она склонилась ниже подоконника, задом и на четвереньках выползла из кабинета и бросилась к своей комнате и тому, что было заперто в маленьком алюминиевом футляре, стоявшем в прикроватной тумбочке. Эмбер остановилась, не добравшись до тумбочки, прерванная куда лучше идеей – сделать фотографию. Она высвободила свой айфон из верхнего кармана джинсовой куртки, побежала обратно в кабинет, заставила себя пройти в дверь и через все помещение к широкой оконной раме, нацелила камеру на поле кукурузы, сияющее под солнцем и больше не затененное облаками. Поле, в котором уже не было ничего, кроме растений.